и ближайшие к его времени потомки сознавали это. При его сыне Василии, который так последовательно продолжал отцовское дело, русский человек Берсень сказал греку Максиму: «Как пришла сюда мать великого государя, то наша земля замешалась». Грек заметил, что София была особо царского происхождения. Берсень на это сказал: «Максиме господине, какая бы она ни была, да к нашему нестроению пришла». А мы от разумных людей слыхали, которая земля переставляет свои обычаи, и та земля недолго стоит, а у нас князь великий обычаи переменил. Главная сущность таких перемен в обычаях, как показывают слова того же Берсеня, состояла во введении самодержавных приемов, в том, что государь перестал по старине советоваться со старейшими людьми, а, запершись у постели, все дела сам третей делал. Позже Берсеня, спустя столетие после брака Ивана Васильевича с Софией, Курбский, ненавидевший самовластие внука этой четы, приписывал начало противного ему порядка вещей Софии, называл ее чародейницею, обвинял в злодеяниях, совершенных над членами семьи великого князя. Несомненно, что сама София была женщина сильная волей, хитрая, и имела большое влияние как на своего мужа, так и на ход дел в Руси. Одним из важнейших событий после брака с Софией была окончательная расправа с Новгородом. Иван воспользовался давним правом княжеского суда, чтобы лишить Новгород некоторых лиц, в которых видел противников своих самодержавных стремлений. В 1475 году он отправился в Новгород и был принят там с большим почетом. В Новгороде, как всегда бывало, происходили несогласия, и не было недостатка в таких лицах, которые готовы были своими жалобами возбуждать великого князя к произволу суда над новгородскими людьми. Явились жалобщики – старосты Славковой и Никитиной улицы и два боярина. Случилось, что они жаловались на тех именно лиц, которые были особенно ненавистны великому князю по прежней его ссоре с Новгородом. Великий князь, как будто уважая новгородскую старину, давший на обвиняемых своих великокняжеских приставов, велел дать на них же еще приставов от веча, и, назначив день суда на городище, приказал быть при суде своем новгородскому владыке и посадникам. Иван Васильевич признал тех, которых противная сторона обвиняла, виновными в наездах на дворы, в грабежах и убийствах, и приказал своим боярам взять под стражу из числа обвиненных четырех человек: Василия Ананьина, Богдана Есипова, Федора Борецкого и Ивана Лошинского, противников Москвы, какими они показали себя в 1471 году. Великий князь тут же приказал присоединить к ним еще двух человек, не подвергавшихся его суду – Ивана Афанасьева и сына его Елеферия, припомнивши им, что они затевали отдать Новгород польскому королю. Но на этом суде только для вида присутствовали посадники, и только по форме суд этот был сообразно старине двойственным, то есть и княжеским, и вместе народным. На самом деле суд этот был судом одного только великого князя, как видно из того, что впоследствии и владыка, и посадники несколько раз просили московского великого князя, чтобы он выпустил задержанных новгородцев. Великий князь был неумолим. Шестерых взятых под стражу приказал отправить в Москву, а оттуда на заточение в Муром и Коломну. Прочих же, обвиненных этим судом, отдал на поруки, наложивши на них в уплату и сам, и себе за их вину большую сумму в 1500 рублей. Затем Иван Васильевич пировал у новгородцев, и эти пирушки тяжело ложились на их карманы. Не только те, которые устраивали пиры для великого князя, дарили его деньгами, вином, сукнами, лошадьми, серебряную и золотую посудою, рыбьим зубом. Даже те, которые не угощали его пирами, приходили на княжеский двор с подарками. Так что из купцов и житых людей не осталось никого, кто бы тогда не принес великому князю от себя даров. По возвращении Ивана Васильевича в Москву в конце марта 1476 года приехал к нему новгородский архиепископ с посадниками и житыми людьми бить челом, чтобы он отпустил задержанных новгородцев. Иван Васильевич взял от них дары, но не отпустил взятых в неволю новгородцев, о которых они просили. Великокняжеский суд, произведенный на городище, естественно, понравился тем, которые были оправданы этим судом. Это побуждало некоторых новгородцев явиться в Москву и также искать великокняжеского суда на свою братию. Издавна одним из важнейших прав новгородской вольности было то, что великому князю нельзя было вызывать новгородца из его земли и судить не в новгородской земле. Это право теперь нарушалось. Великий князь выслушивал новгородских истцов в Москве и отправлял в Новгород своих московских, а не новгородских приставов за ответчиками. В числе таких челобитчиков и ответчиков было двое чиновников новгородского веча. Подвойский – чиновник по поручениям по имени Назар и дьяк веча – секретарь Захар Авинов. В Москве их разумели как послов от веча. Вместо того, чтобы по старине назвать великого князя и его сына, которого имя уже ставилось в грамотах как имя соправителя – господами, они назвали их государями. Великий князь ухватился за это, и 24 апреля 1477 года отправил своих послов спросить, какого государства хочет Великий Новгород, так как об этом государстве говорили в Москве приехавшие от всего Великого Новгорода послы. Новгородцы навече отвечали, что не называли великого князя государем и не посылали к нему послов говорить о каком-то новом государстве. Весь Новгород, напротив, хочет, чтобы все оставалось без перемены, по старине. Еще послы великого князя не успели уехать из Новгорода, как там поднялось волнение. 31 мая... Веча казнила троих лиц – Василия Никифорова, Захара Авинова и брата его Козьму. Услыхавший об этом, великий князь испросил благословения у митрополита Геронтия, заступившего место умершего Филиппа, и в начале октября 1477 года двинулся с войском наказывать Новгород огнем и мечом. И Тверь, и Псков должны были посылать свою рать на Новгород. К ополчению московского великого князя пристали люди из новгородских волостей – бежичане, новоторцы, волочане, жители Волоколамского. Так как в этих пограничных волостях были в чересполосности владения не новгородские. Неприятельские отряды распущены были по всей новгородской земле от Заволочья до Наровы и должны были жечь людские поселения и истреблять жителей. Для защиты своей свободы у новгородцев не было ни материальных средств, ни нравственной силы. Они отправили владыку с послами просить у великого князя мира и пощады. Послы встретили великого князя в Сытынском погосте близ Ильменя. Великий князь не принял их, а велел своим боярам представить им на вид вину великого Новгорода. Сами новгородцы послали в Москву послов, которые назвали великого князя государем, а теперь Новгород отрекается от этого. В заключение бояре сказали: «Если Новгород захочет бить челом, то он знает, как ему бить челом». Вслед за тем великий князь 27 ноября переправился через Ильмень и стал за 3 версты от Новгорода в селе, принадлежавшем опальному Лашинскому, близ Юрьева монастыря. Новгородцы еще раз послали послов своих к великому князю, но московские бояре, не допустившие их, как и прежде, до великого князя, сказали им все те же загадочные слова: «Если Новгород захочет бить челом, то он знает, как ему бить челом». Великокняжеские войска, захватившие подгородные монастыри, окружили весь город. Новгород очутился замкнутым со всех сторон. Опять отправился владыка с послами. Великий князь и на этот раз не допустил их к себе. Но бояре теперь не говорили им загадок, а объявили напрямик: «Вечу и колоколу не быть, посаднику не быть, государство новгородское держать великому князю точно так же, как он держит государство в низовой земле, а управлять в Новгороде его наместником». За это их обнадеживали тем, что великий князь не станет отнимать у бояр земель и не будет выводить жителей из новгородской земли. 6 дней прошло в волнении. Новгородские бояре ради сохранения своих вотчин решились пожертвовать земскую свободою, хотя в сущности с потерей этой свободы не оставалось никакого ручательства в целости достояния частных лиц. Народ не в силах был защищаться оружием. Не у кого было просить помощи, и не могла она ниоткуда прийти к Новгороду. Город был отрезан от всего. Владыка с послами снова поехал в стан великого князя и объявил, что Новгород соглашается на все. Послы предложили написать договор в этом же смысле и утвердить его с обеих сторон крестным целованием. Но бояре сказали, что великий князь не станет целовать креста. «Пусть бояре поцелуют крест», — сказали новгородские послы. «И боярам не велит государь целовать креста», — отвечали бояре, доложивши прежде об этом великому князю. «Так пусть наместник великого князя поцелует крест», — говорили новгородцы. «И наместнику не велит государь целовать креста», — отвечали бояре. Новгородские послы с таким же ответом хотели идти в Новгород, но их задержали, не сказавши причины, за что задерживают. Иван Васильевич нарочно медлил для того, чтобы тем временем новгородцы в осаде дошли до крайнего положения от голода и распространившихся болезней, а новгородская земля потерпела бы еще сильнее от его рати. Наконец, в январе 1478 года потребовали от послов, чтобы Новгород отдал великому князю половину владычных и монастырских волостей и все новоторжские волости, чьи бы они ни были. Новгород на все согласился, выговоривши только льготу для бедных монастырей. Условились, чтоб с каждой сохи, то есть с пространства в 3 обжи или в 3 раза более того, сколько один человек может спахать одной лошадью, брать дань по 0,5 гривны. 15 января все новгородцы были приведены к присяге на полное повиновение великому князю. По этой присяге каждый новгородец был обязан доносить на своего брата-новгородца, если услышит от него что-нибудь о великом князе хорошего или худого. В этот день снят был вечевой колокол и отвезен в московский стан. Несмотря на обещание никого не выводить с новгородской земли, великий князь в феврале того же года приказал схватить, заковать и отправить в Москву несколько лиц, стоявших еще прежде во главе патриотического движения. В числе их была Марфа Борецкая с внуком, сыном, уже умершего тогда в заточении в Муроме, Федора. Имущество опальных досталось великому князю, было отписано на государя, как тогда начали выражаться. Великий князь назначил в Новгороде 4 наместников и уехал в Москву. Современники говорят, что по его приказанию отправилось туда 300 вазов с добычей, награбленной у новгородцев. Повезли в Москву и вечевой колокол Великого Новгорода и вознесли его на колокольницу, говорит летописец, с прочими колоколы звоните. Москва, расширяя пределы своей волости со времен Ивана Калиты, еще не приобретала такой важной добычи. Все огромное пространство севера нынешней европейской России от Финского залива до Белого моря теперь принадлежало ее государю. Но этот успех навлек на нее бурю. Казимир пропустил удобное время, не помог Новгороду тогда, когда бы еще мог овладеть им и тем поставить преграду распространяющемуся могуществу Москвы. Теперь, казалось, он испугался этого могущества и думал исправить испорченное дело. Он отправил посла к хану Золотой Орды возбуждать его на Москву, обещал действовать с ним заодно со своими силами литовскими и польскими. В то же время он стал ласкать и обнадеживать новгородцев. Естественно, в Новгороде после покорения должна была оставаться партия, готовая на всякие покушения к восстановлению павшего здания. Составился заговор. Заговорщики вошли в сношение с Литвой. У новгородцев явились союзниками даже братья великого князя Андрей Старший и Борис. Они были недовольны Иваном Васильевичем. С ним заодно покоряли они Новгород, но Иван Васильевич присоединил покоренную землю к своей державе, а братьям не дал части в добыче. Кроме того, он не дозволил боярам отъезжать к его братьям. Одного из них, князя Оболенского Лыка, приказал схватить во владениях Бориса. Меньше брат Андрей не пристал к своим братьям, когда они сговаривались против Ивана. Он задолжал великому князю 30 тысяч рублей и впоследствии завещал ему за это свой удел. Иван Васильевич узнал впору об опасности и поспешил в Новгород осенью 1479 года. Он утаивал свое настоящее намерение и пустил слух, будто идет на немцев, нападавших тогда на Псков. Даже сын его не знал истинной цели его похода. Новгородцы, между тем, понадеявшись на помощь Казимира, прогнали великокняжеских наместников, возобновили вечевой порядок, избрали посадника и Тысячского. Великий князь подошел к городу со своим иноземным мастером Аристотелем, который поставил против Новгорода пушки. Его пушкари стреляли метко. Тем временем великокняжеская рать захватила посады, и Новгород очутился в осаде. Поднялась в Новгороде безладица. Многие сообразили, что нет надежды на защиту, и поспешили заранее в стан великого князя с поклоном. Наконец, Патриоты, не в силах будучи обороняться, послали к великому князю просить так называемого «опаса», то есть грамоты на свободный проезд послов для переговоров. Но времена переговоров с Москвой уже минули для Новгорода. «Я вам опас», — сказал великий князь. «Я опас невинным. Я государь вам. Отворяйте ворота. Войду, никого невинного не оскорблю». Новгород отворил ворота. Архиепископ вышел с крестом. Новый посадник, новый Тысячский, старосты от пяти концов Новгорода, бояре, множество народа. Все пали на землю и молили о прощении. Иван пошел в храм Святой Софии, молился, потом поместился в доме новоизбранного посадника Ефрема Медведева. Доносчики представили Ивану Васильевичу список главных заговорщиков. По этому списку он приказал схватить 50 человек и пытать. Они под пытками показали, что владыка с ними был в соумышлении. Владыку схватили 19 января 1480 года. И без церковного суда отвезли в Москву, где заточили в Чудовом монастыре. «Познаваю», — написал он, — «убожество моего ума и великое смятение моего неразумения». Архиепископская казна досталась государю. Обвиненные наговорили на других, и таким образом схвачено было еще 100 человек. Их пытали, а потом всех казнили. Имение казненных отписано было на государя. Вслед за тем более 1000 семей купеческих и детей боярских выслано было и поселено в Переяславле, Владимире, Юрьеве, Муроме, Ростове, Костроме, Нижнем Новгороде. Через несколько дней после того московское войско погнало более 7000 семей из Новгорода на московскую землю. Все недвижимое и движимое имущество переселяемых сделалось достоянием великого князя. Многие из сосланных умерли на дороге, так как их погнали зимой, не давши собраться. Оставшихся в живых расселили по разным посадам и городам. Новгородским детям, боярским, давали поместья, а вместо них поселяли на новгородскую землю москвичей. Точно так же вместо купцов, сосланных на московскую землю, отправили других из Москвы в Новгород. Расправившись с Новгородом, Иван спешил в Москву. Приходили вести, что на него двигается хан Золотой Орды. Собственно говоря, великий князь Московский на деле уже был независим от Орды. Она пришла тогда к такому ослаблению, что вятские удальцы, спустившись по Волге, могли разграбить сарай, столицу хана. Великий князь перестал платить вынужденную определенную дань, ограничиваясь одними дарами. А это не могло уже иметь смысл подданства, так как подобным образом дары от московских государей и впоследствии долго давались татарским владетелям во избежание разорительных татарских набегов. Таким образом, освобождение Руси от некогда страшного монгольского владычества совершилось постепенно, почти незаметно. Бывшая держава Батыя, распавшись на многие царства, была постоянно раздираема между усобиями. И если одно татарское царство угрожало Москве, то другое мешало ему поработить Москву. Хан Золотой Орды досадовал, что раб его предков, московский государь, не повинуется ему. Но Иван Васильевич нашел себе союзника в крымском хане Менгли-Гирее, враге Золотой Орды. Только после новгородского дела обстоятельства сложились временно так, что хан Золотой Орды увидел возможность сделать покушение восстановить свои древние права над Русью. Союзник Ивана Васильевича Менгли-Гирей был изгнан и заменен другим ханом Зинебеком. Литовский великий князь и польский король Казимир побуждал Ахмата против московского государя, обещая ему большую помощь, да вдобавок московский государь поссорился со своими братьями. Существуют такие известия. Ханы, посылая своих послов в Москву, отправили с ними свое изображение. Так называемая басма. Великие князья должны были кланяться этому изображению и выслушивать ханскую грамоту, стоя на коленях. Иван Васильевич уклонялся от этой церемонии, сказываясь больным. Наконец, когда Ахмат послал потребовать дани, Иван Васильевич изломал ханскую басму, растоптал ее ногами и велел умертвить послов. Вследствие этого Ахмат пошел на Москву. Сказание это не имеет достоверности, и гораздо правдоподобнее, что Ахмат был возбужден на московского государя Казимиром, как объясняют другие современные известия. Для Ахмата представлялись надежды на успех, но многое изменилось, когда Ахмат собрался в поход. Менгли-Гирей прогнал Зинебека и снова овладел крымским престолом. Московский государь помирился с братьями, давший им обещание сделать прибавку к тем наследственным уделам, которыми они уже владели. Наконец, когда хан Золотой Орды шел из волжских стран степью к берегам Оки, Иван Васильевич отправил вниз по Волге на судах рать под начальством звенигородского воеводы Василия Ноздреватого и крымского царевича Норду Улата, брата Менгли-Гирея, чтобы потревожить сарай, оставшийся без обороны. Несмотря на все эти меры, показывающие благоразумие Ивана Васильевича, нашествие Ахмата сильно беспокоило его. Он по природе не был храбр. Память о посещении Москвы Тохтамышем и Эдиге сохранялась в потомстве. Народ был в тревоге. Носились слухи о разных зловещих предзнаменованиях. В Алексине, куда направлялись татары, люди видели, как звезды, словно дождь, падали на землю и рассыпались искрами. А в Москве ночью колокола звонили сами собою. В церкви Рождества Богородицы упал верх и сокрушил много икон. Все это сочтено было предвестием беды, наступавшей от татар. Иван Васильевич отправил вперед войско с сыном Иваном, а сам оставался 6 недель в Москве. Между тем супруга его выехала из Москвы в Дмитров и оттуда водяным путем отправилась на Белоозеро. Вместе с ней великий князь отправил свою казну. Народ с недовольством узнал об этом. Народ не терпел Софии, называл ее римлянкой. Тогда говорили, что от сопровождавших ее людей и боярских холопов, кровопийц христианских, хуже было русским жителям, чем могло быть от татар. Напротив того, мать великого князя, инокиня Марфа, изъявила решимость остаться с народом в осаде и зато приобрела общие похвалы от народа, который видел в ней русскую женщину в противоположность чужеземке. Побуждаемый матерью и духовенством, Иван Васильевич оставил Москву под управлением князя Михаила Андреевича Можайского и наместника своего Ивана Юрьевича Патрикеева, а сам поехал к войску в Коломну. Но там окружили его такие же трусы, каким он был сам. То были, как выражается летописец, богатые сребролюбцы, брюхатые предатели. Они говорили ему: «Не становись на бой, великий государь, лучше беги. Так делали прадед твой Дмитрий Донской и дед твой Василий Дмитриевич». Иван Васильевич поддался их убеждениям, которые сходились с теми ощущениями страха, какие испытывал он сам. Он решился последовать примеру прародителей, уехал обратно в Москву и встретил там народное волнение. В ожидании татар толпы перебирались в Кремль. Народ с ужасом увидел нежданно своего государя в столице, в то время, когда все думали, что он должен был находиться в войске. Народ и без того не любил Ивана, только боялся его. Теперь этот народ дал волю долго сдержанным чувствам и завопил: «Ты, государь, княжишь над нами так, что пока тихо и спокойно, то обираешь нас понапрасну. А как придет беда, так ты в беде покидаешь нас». Сам разгневал царя, не платил ему выходу, а теперь нас всех отдаешь царю и татарам.